Ночь на 28 августа. Ночь дождливая, болит спина. Боль передвинулась кверху, около верхушки правого легкого. Как всегда, больно поворачивать голову и ощущение вывиха во всей спине. Настроение подавленное, устало от болей, почти ничего не слышала, только ответы. Много вспышек синего, пурпурового и серебряного света. Видение инструментов, приборов, излучающих пурпуровый свет, что-то вроде стеклянной, почти шаровидной реторты. Днем душно, болит спина. Вечер, беседа у кресла владыки. Самоопределение духа является его утверждением жизненного пути, и в силе заключается устремленное продвижение. Явление желания пути со светилами явит духу путь. Конечно, желание и качество поступков комбинируют качество пути. Если бы люди поняли, как велика сила самоопределения, то явили бы устремление к космическому магниту. Когда на протяжении тысячелетий дух ищет свою начертанную светилами линию и сущность его устремляется к гармонии, то космический магнит откликается и космос получает самое высшее созвучие. Из этих созвучий получается космический аккорд. Чем выше сфера, тем выше сила притяжения, и так можно сознавать ту мощь космического разума. Мощь возрастает с сферами. Огни легких так прекрасны после напряжения. Они очень болят. Знаю. Тебе, нашей доверенной, много поручил. Знаю всю твою приемлемость к высшей огненной стихии. Атмосфера крайне тяжка. Прошу мою Урусвати отдохнуть. Утвердится скоро радость. Тебе нужно столько мощи, ибо ты, как огненная струя, все напитываешь. Твой дух везде. А пока сижу в незнании. Если бы знала малую долю, то спросила бы, как же один дух может столько преуспеть? Наш Агдорджа действует. Мы с ним. Скажу, радуйтесь. Тебе мои лучи, — сказал. Просыпаюсь с такой болью в спине и плечах, что сразу не могу двинуться. Не потому ли, что дух долго отсутствует? Да, много даешь сил. Когда йоги делают пранаяму, так ли болят у них центры легких? Да. И также продолжительно, гораздо дольше.